Я с тоской обвел взглядом деревянное здание вокзала, а мне еще Серов дырой казался. Да по сравнению с этим как его. Я снова посмотрел на грустное строение, чтоб прочесть название станции, изображенное на фасаде. Ивдель. Так вот, по сравнению с этим Ивделем, Серов, практически мегаполис. Не удивлюсь, если по ночам по этому городишке медведи шастают, как у себя дома, а по сугробам олени непуганные скачут. Господи, ну и дыра. Почему-то именно вокал особенно поразил мое воображение. Как только мы вышли из электрички, я в него, в этот вокзал, собственно говоря, уткнулся носом. Маленький домишко унылого желтого цвета. Сильно унылого, сильно маленький, но не сильно желтый. Скорее, цвет детской неожиданности или чьей-то блевотины, вот так будет точнее. Однако это еще не вся красота. Станция, на которую мы прибыли двумя группами, навевала тоску и вызывала мысли грустные, где-то даже депрессивные. Перрон выглядел так, будто его на заре времен вытоптали мамонты. Повсюду виднелись выбоины непонятного происхождения. Неглубокие, конечно, но можно было бы и залатать. Вот так побежит какой-нибудь особо торопливый пассажир к поезду, сломает ногу к чертовой матери, или даже обе. Рельсы, шпалы, вагоны товарника, стоявшие на соседнем пути, перрон, резко переходящий в улицу из-за отсутствия забора, все это вызывало огромное желание прыгнуть обратно в электричку и рвануть подальше отсюда. Унылое обшарпанное здание вокзала желание только усиливало. Как по мне, таким местам наоборот надо добавлять красок. Забубенили бы они тут все каким-нибудь вырвиглазным розовым. Настроение сразу в плюс ушло бы. И без того местечко это выглядит удручающим, печальным, беспросветным. Так еще и вокзал похож на задрипанный вытрезвитель. Особенно добили решетки на окнах. Уж не знаю, на кой хрен. От медведей и лосей, что ли, местные защищаются. Чего застыл, замерекин. Кривонищенко хлопнул меня со всей дури по плечу. Все наши уже в вокзале греются. Только ты стоишь тут, проход загораживаешь. Вот же гад, подкрался со спины. Я даже не заметил его появления, зависнув в мыслях. Удар, между прочим, вышел достаточно ощутимый. Не знаю, каким чудом не зарядил ему в ответ. Возможно, начал привыкать к дурацкой манере этих товарищей без предупреждения вторгаться в личное пространство. Извращенцы, честное слово, нельзя ко мне так подкрадываться, нельзя. А им, как медом намазано, этим студентам. Потом еще обижаются, что прилетела обраточка. Не привык, поди, к таким видам. Это тебе, парень, не в Свердловске по широким улицам гулять, да на папином авто кататься. Тут, братишка, Северный Урал во всей красе. Я с сомнением покосился на Георгия. Хотел убедиться, не шутит ли он. Потому что, какие к чертовой матери, красоты. Я всего 5 минут в этом месте, а мне уже хочется удавиться с тоски. Однако лицо Кривонищенко было максимально вдохновленным. Видимо, пацан говорил это на полном серьезе. И тут же, словно в подтверждении своих слов, он схватил фотоаппарат, который почти все время висел у него на груди, и принялся фотографировать окружающие нас убожество. Кстати, про фотоаппарат. У Георгия обнаружилась новая маничка. Стоило ему расстаться с гитарой, которую один из парней нашей группы упаковал в чехол, Жорик вытащил из недр своего рюкзака фотик и принялся щелкать все подряд. Пока мы ехали в электричке, он задолбал туристов в усмерть, приставал к каждому, предлагая сделать снимки на память. Меня, кстати, от этой его фразы аж подкидывало на месте. Просто, я вспомнил в этот момент, что дядька во время своего расследования ссылался на одного из дятловцев, среди вещей которого нашли пленки и фотоаппарат. Это стало важным подспорьем для следствия. Поэтому, когда Кривонищенко в очередной раз докапывался до кого-нибудь из товарищей, требуя сфоткаться, я внутри ощущал неприятный холодок, словно каждым щелчком затвора Георгий приближал свой, и не только свой, конец. Эх, знал бы ты, Жорик, насколько верны твои слова про память. Вот досада, света маловато. Кривонищенко с сожалением прищелкнул языком. Маловато? Переспросил я и даже покрутил головой по сторонам. Вдруг мы с товарищем Кривонищенко в разных реальностях находимся. Просто на улице так-то темная ночь, и перрон вместе с вокзалом освещали лишь пара тусклых фонарей, да свет, льющийся из окон здания. Хотя, конечно, меня подобный расклад сильно порадовал бы, другая реальность, где нет ни Дятлова, ни его группы. Ну, ничего. Кривонищенко с радостной улыбкой снова хлопнул меня по плечу. Достал уже хлопать, если честно. Как сядем на автобус, да как рванем в Вижей, а уж там, снимков сделаю столько, на целую фотовыставку хватит. Твою мать, как же сильно бесит меня этот их комсомольский энтузиазм. Во всем ищу позитив. Никогда не любил комсомольцев. Даже в годы своей юности. Вернее, тогда меня как бы никто не спрашивал, люблю, не люблю. Просто среди нас были те, кто понимал, комсомол неизбежен. А еще были вот такие, как эти парни из группы Дятлова, вдохновленные. Честно говоря, в настоящий момент меня вполне устроит прохладное отношение студентов в мой адрес. Вот в Серове они меня ненавидели и со мной не разговаривали. Но пока мы добирались на электричке, Блинов всю дорогу рассказывал о моих достижениях в спорте, в туризме, в учебе. Ну, не лично о моих, конечно, об успехах Замерекина. Что характерно, другую сторону достижений он тоже живописал, но умудрился так это сделать, что похождения сынка партийного чинуши не вызывали у студентов большого негатива. Местами обе группы дружно ржали над моими выкрутасами. Просто какая-то долбанная рекламная кампания. Причем, когда бесичий Дорошенко попытался раскрасить темной краской жизнь Константина Замерекина, представив его хамом, бабником, раздолбаемым любителем выпить, даже та самая девчонка в ужасной шапке, Зина, кажется, посмотрела на Юрика с осуждением, а после вообще заявила: «Знаешь, Юрий, может, у Кости действительно много минусов, но он ведь старается и хочет стать лучше. Правда, Костя?» Она обернулась ко мне и мило улыбнулась. Я прихирил, если честно. Это было крайне неожиданно. Просто всего лишь пару часов назад данная особа на вокзале рассказывала, какой я гад, а тут вдруг оказалось, что Костя, молодец, встал на путь исправления. Чудеса, да и только. А чего это ты за него заступаешься, Зина? Дорошенко сделал стойку, будто охотничий пес. Потому что, Юрий, неважно, какие ошибки допускает человек, главное, чтоб он их осознал. Вот Костя все осознал. Потому и отправился из Свердловска в Серов, чтоб вернуться в нормальную жизнь советского студента. И с нами пошел в поход, поступил как настоящий товарищ, помог нам. А ты знаешь, Юра, горы, они в людях самые потаенные открывают. Да, Костя, Зина уставилась на меня с надеждой. А еще мне показалось, что все ее слова, сказанные в мой адрес, на самом деле имели совершенно другой смысл. Впрочем, как и обоюдная манера данной парочки демонстративно называть друг друга по имени. Срать хотела девчонка на Замерекина, а вот на Дорошенко, очень даже наоборот. Руку могу дать на отсечение, ей нравится этот бесячий тип. Вот в этом все дело. Она сейчас меня нахваливает, чтоб Дорошенко занервничал. И он реально, кстати, начал психовать. Конечно, буркнул я, а потом вообще отвернулся к окну. Еще этого не хватало, любовных студенческих игрищ с ревностью и мордобоем. Хотя Дорошенко я бы втащил с удовольствием. Достал он меня, сильно достал. Только не время и не место. У меня тут и без их шекспировских страстей полная задница вырисовывается. Что называется, помог я дядюшке, расстарался от души. Кто бы теперь моим спасением занялся? Если бы слушал его рассказы внимательно, знал бы, что в горы с Дятловым он отправился, но на первой же станции вернулся домой по специальному распоряжению. Когда на вокзале стало известно, что дядька благополучно уехал в Свердловск, я, конечно, попытался дать заднюю. Ох, ты, черт, не получится у меня с вами в поход, я ж без снаряги. Так, барахло на каждый день, и больше ничего, наигранно расстроился я, собираясь по-быстрому свалить подальше от студентов. Да ничего страшного, Игорь подхватил меня под локоток, причем так подхватил, что хрен дернешься, если только драться опять, потому что пацан вцепился в рукав куртки намертво, и отпускать меня не собирался. Вон, как раз вещи Биенко остались. Да, ребят, думаю, Вячеслав был бы не против. Ты ведь на хорошее дело их возьмешь, а потом вернемся, сразу отдашь, решительно заявил Дятлов, отметая дальнейшие разговоры на эту тему. Мне кажется, Вячеслав будет сильно против. Я аккуратно попытался освободиться от захвата Игоря. Мне бы, например, не понравилось, что кто-то без спроса пользуется моими вещами. Снаряжение, оно же дорогое. Чего доброго, в воровстве потом обвинят. Да как ты можешь? Из толпы студентов вынырнула Людочка симпатяга. Слава никогда бы такого не подумал. И вообще, цель оправдывает средства. А для нашего дела разве могут быть какие-то вещи важнее? «Деньги, это так по-мещански». «Ага», – буркнул Кривонищенко. «Он стоял рядом со мной, упаковывал гитару в чехол с помощью другого туриста. То-то ты нам мещанских денег на пирожки зажала, Георгий. Это совсем другое», – возмутилась Люда. «Я же просил, не Георгий, а Юра», – повысил голос Кривонищенко. «А я просила тебя не изображать поберушек, не позориться. И что, ты меня послушал? Отличная слава о студентах политеха на всю область». Симпатяга вызывающе вздернула подбородок и скрестила руки на груди. «Как же вы надоели своими склоками», — ласково сообщил товарищам Дятлов, но тут же отвлекся от этой парочки и переключился на меня. «В общем, так, Константин, идешь с нами. Мы без двоих парней остались, а с нами девочки. Ты комсомолец, разрядник, ты нам нужен. Мужские руки нужны, и мужская голова, и мужское плечо», — тихо добавила Людочка, стрельнув в мою сторону глазками. «В общем, как я не пытался дать заднюю, хрен что вышло. Вариант реально был только единственный – набить всем морды и сбежать, потому как ни один довод с моей стороны студенты не услышали. В итоге решил, хрен с ним, буду действовать хитрее. Доберусь с туристами до следующей станции, а потом просто смоюсь по-английски. Отойду, к примеру, в туалет, и все, поминай как звали. Вернусь в Свердловск, разыщу дядьку, с папой помирюсь. А что, совершенно непонятно, как долго мне расхаживать за Мерекиным. Папа, который секретарь горкома, очень полезная штука. Вот именно поэтому стою теперь перед жутким зданием вокзала и слушаю бред Кривонищенко. Ну, ничего, недолго осталось. Дождусь, пока эти резвые студенты отвлекутся. Да и смоюсь, по городишку пошатаюсь. Затем приду на вокзал, когда их уже не будет, и все. Прощайте, дятловцы, земля вам пухом. Потому что спасти дядьку – это одно. Спасти всех вас – совсем другое. Эх, хорошо-то как. Юрик задрал голову к ночному небу и втянул воздух носом. Не знаю, что именно он хотел унюхать рядом с железнодорожными путями. Может, конечно, человеку нравится запах вонючих шпал. Каждому свое, что говорится. Каждому свое. Не вижу ничего хорошего. Пошли уже к нашим, романтик. Вся группа внутри, недовольно буркнул я, не скрывая своих негативных эмоций. А эмоции, скажем прямо, были отвратительные. Не только из-за окружавшей меня действительности, хотя одного этого более чем достаточно, но и благодаря всей ситуации в целом. Особенно радовала мысль, что я, на секундочку, нахожусь сейчас среди людей, которые очень скоро погибнут страшной, загадочной смертью. Это, блин, как с живыми мертвецами разговаривать. Вот такое ощущение, честное слово. Ну и, конечно, изрядно веселила собственная глупость. Я, как последний дурак, не получив всех вводных, сам напросился в группу Дятлова. Это просто за гранью моего понимания. Стареешь ты, Саня, стареешь. Кому расскажи, заподозрит в крайней степени идиотизма. В данном случае я, само собой, говорю о современных людях, которые знают историю перевала Дятлова. Но кто же мог предположить, что дядьку развернут обратно в Свердловск из Серова? Я точно был не в курсе. «Что ж ты за человек такой, Замерекин?» – вздохнул Юрик. «Ты хоть понимаешь, где мы сейчас находимся? Место ведь знаковое. Часть громадной системы. В 1937 году вышел приказ о переводе имущества Ивдельского леспромхоза Свердлес в систему ГУЛАГа НКВД СССР. Потом первая колония появилась в деревне Бурмантово. Это около 80 километров от Ивделя. Поначалу лагерный контингент состоял преимущественно из врагов народа. Одним из первых было лагерное подразделение в поселке Сама. Этакие ворота, куда поступали и откуда распределялись осужденные, попавшие в систему Ивдель-Лага. Силами заключенных началось строительство железной дороги Сама-Ивдель, а потом уже сложилась целая разветвленная сеть. Самое крупное лагерное подразделение находилось в поселке Вижей. Вот, кстати, тот самый Вижей, куда мы отправимся утром. Оттуда уже в горы рванем. Все 5 минут, пока Юрик устраивал мне экскурс в историю, я просто стоял рядом, молча, смотрел на него и думал, это что же такое должно в жизни приключиться, чтоб человека настолько вдохновляли лагеря, не пионерские, само собой, вполне себе обычные лагеря, с урками и всякой подобной хренью. Да что с тобой говорить, Кривонещенко, не дождавшись от меня какой-то реакции, махнул рукой, развернулся и двинулся в сторону вокзала. Действительно, я проводил его взглядом, потом сунул руку в карман и вытащил пачку сигарет. Мне срочно надо было перекурить. Эх, столько лет без курева. Ну, ничего, тело все равно не мое, не жалко. Хотя, с другой стороны, я теперь уж и не знаю, а будет ли другое. Вытащил сигарету, спички, чиркнул по коробку, прикурил и глубоко затянулся. Что мы имеем? Спросил я сам себя уже по привычке. Такими темпами скоро только с собой и буду беседовать. В принципе, ответ очевиден. Хрень полную имеем, вот что. Мало того, нахожусь в теле какого-то дурацкого замерикина. Сука, какая же все-таки фамилия идиотская. Так еще по своей же инициативе вперся в группу Дятлова. Того самого. Полный аут. Нет, надо валить. Снова высказался я вслух между затяжками. Собственно говоря, именно об этом и размышлял всю дорогу, пока мы тряслись на электричке в сторону долбаного Ивделя. Дождусь утра и на первом же поезде чухну отсюда обратно в Серов. До Свердловска вряд ли есть прямой маршрут. Надеюсь, ближайшего утра, а не через несколько дней. Все-таки очевидно, Ивдель далеко не узловая станция и не центр железнодорожных сообщений. Потом в Свердловск. В конце концов, где-то там остался мой родной дядя. Конечно, правду ему не скажешь. Мол, добрый вечер, буду краток. Я, сын твоего родного брата. После такого заявления на крепкие родственные объятия можно точно не рассчитывать, а вот на психушку, 100%. Однако, если подружиться с ним, к примеру, не знаю пока, что мне это даст, но рядом с близким человеком оно как-то надежнее. Насчет родного отца, кстати, пока еще не решил. Он уже умотал в Москву вместе с семьей, то есть с мамой. Я как раз в мае должен родиться. Настоящий я имею в виду. Просто, если верить фантастическим фильмам, в случае внезапной встречи в прошлом с самим собой, обязательно случится катастрофа. Что-то там нарушается во вселенной. Но ведь я, не совсем я. Вернее, даже совсем не я. Глядишь, ничего и не произойдет. Впрочем, об этом думать пока рано. В данную минуту нужно определиться, как выбраться из Ивделя. Это во-первых. А во-вторых, подумать за папашу замерикина. Секретаря горкома со счетов скидывать нельзя. Если сыночек не вернется домой из Серова, этот секретарь горкома сильно расстроится. Даром что сын раздолбай, родная кровь, не водится. Так что идея насчет перемирия с папой, о которой я уже думал, лучший вариант. Закурить не найдется. Я так погрузился в собственные мысли, что меня аж на месте подкинуло, когда услышал рядом с собой чей-то голос. Глава 8. О странных незнакомцах и еще более странных явлениях. Главное, пару минут назад на перроне никого не осталось. Вообще никого. Кроме меня, естественно. Последний дятловец в лице Юрика скрылся в здании вокзала. Впрочем, почему же только на перроне? Такое ощущение, будто в этом месте на сотни километров ни единой живой души. Даром что находимся мы сейчас в городишке, пусть и в небольшом, но ведь имеется здесь хоть какое-то население. Тишина вокруг гнетущая, на голову давит, звуков жизни не слышно. Ладно, я не говорю про гул машин или другие признаки современного города. Ясен хрен, мы в 59-м году, в богом забытом месте. Но, к примеру, собаки, редкие прохожие, или пьяница одинокий, в конце концов, должны же быть хоть что-то, свидетельствующее о наличии цивилизации. А вот ни хрена, ничего подобного и в помине нет, словно внезапно выключили все звуки. Даже электричка, которая нас привезла, куда-то исчезла. Не в полном смысле слова, конечно, мы же не в сказке. Просто уехала, наверное, в какой-нибудь отстойник. И тут вдруг, нате вам, стоит рядом мужик, смотрит на меня и скалится, а глаза у него хитрые-прихитрые. И, главное, я вообще не слышал, как он подошел, и не видел, что самое интересное, будто из-под земли товарищ вырос. Не мог я настолько выпасть из реальности, чтобы ничего не почуять. Просто не мог. Вот скажу честно, с самого первого момента, как только очнулся на долбанном вокзале в Серове, вокруг меня постоянно происходит какая-то хрень, и количество этой хрени неуклонно растет. Нет, вполне понятно, сама ситуация такая, что хоть в дурку беги, но блин, даже в этих ненормальных обстоятельствах постоянно творится что-то еще более ненормальное. Я всю жизнь был адекватным, трезвомыслящим человеком, но сейчас, гадом буду, готов поверить во все, вообще во все. Теперь вот этот странный мужик, откуда он, сука, взялся? Я уставился на незнакомца, пристально буравя его взглядом. Надеялся, он стушуется и уйдет. Ничего подобного. Внешне этот тип выглядел, конечно, колоритно, тут по-другому и не скажешь. Физиономия его ярко выраженно свидетельствовала о принадлежности к какой-то местной народности. Хрен их знает, какие они здесь есть. Буряты, якуты, ханси, манты. Не знаю, в общем, не являюсь спецом в подобных вопросах. Просто у мужика было очень уж смуглое лицо для такого времени года, и узкие черные глаза, в которых отчетливо читалась насмешка. Явно не славянин он ни разу. Причем объектом его насмешки был почему-то я. Либо второй вариант, сам по себе этот тип очень веселый, в чем сильно сомневаюсь. Нельзя быть веселым, когда ты живешь в таком унылом и убогом месте. Нарядился странный гражданин в длинную, ниже колен, тужурку, сшитую из кожи и меха. Штаны, наверное, тоже присутствовали. Не может ведь человек по зиме без штанов ходить. Да только фигушки их разглядишь из-за меховых сапог. Или не сапог, на стандартную обувь его чуни мало похожи, конечно. Короче, сапоги у мужика были высокие, но без подошвы. Это я даже при отвратительном освещении рассмотрел. Этакий выходец из тундры, или тайги. Черт его знает, что в этой местности имеется. По крайней мере, мне в таком образе всегда представлялись какие-нибудь оленеводы. Прямо картинка из передачи «Вокруг света», или уже нет такой передачи, а, может, еще нет. Тужурка, кстати, необычная, расшита крупными цветными бусинами, намного больше стандартного размера. Они тихо постукивали друг о друга, издавая легкий нетреск, и даже не звон. Какой-то трудноопределяемый звук, вот что. Не мужик, а находка для этнографа. Слава богу, я ни черта не этнограф. И, слава богу, скоро мое мытарство по просторам Урала закончится. Свердловск еще пережить могу. Тем более, если семейка у меня при бабках. Но вот романтика провинциальных мест, увольте. Думаю, очень скоро Константин Замерекин перестанет быть звездой местного туризма. Странный тип смотрел прямо на меня, не мигая. Я буквально видел, как в его раскосых глазах пляшут черти. Наглые такие, беспардонные черти. Пляшут и показывают неприличные жесты. А вот шапки на нем не было. Именно поэтому я обратил внимание на контраст между смуглым лицом и белыми, совершенно седыми волосами. Хотя на вид мужику не больше 40. Морщин практически нет. Волосы к тому же оказались длинными, заплетенными в косу. В косу, млять, какая-то фееричная помесь оленевода, чукотского парня и индейца Северной Америки. Закурить не, начал снова странный товарищ, видимо, задолбался ждать ответа. Найдется, коротко бросил я, не дав ему договорить фразу до конца, а затем протянул открытую пачку. О чем думаешь? Неожиданно поинтересовался этот подозрительный тип. Я буквально завис с протянутой рукой и открытым от удивления ртом. Нет, конечно, о простоте малых народов вообще не наслышан. У них и правда такое мышление, что вижу, то пою, но как-то уж слишком просто. Приперся к левому человеку, который стоит, никого не трогает, а теперь хочет, чтоб я ему душу открыл. Кстати, подозрительным мужик показался мне сразу, с первой же секунды. Ну какой нормальный человек будет шляться в ночи по вокзалу, да еще по такому. Тут и днем делать нечего. Вы не знаете, когда ближайшая электричка на Серов? Осведомился я у мужика, проигнорировав его вопрос, ибо вопрос этот был тупой. Какая ему разница, о чем думаю? Тем более, скажи я правду, уверен, он убежит от меня с криками. А вот сам этот товарищ с бусами, скорее всего, местный. По-любому местный. Думаю, тут пассажирские поезда ходят редко. Соответственно, бурят хотя бы приблизительно может сориентировать, на что рассчитывать. А то вдруг неделю ждать придется. Тем более, при студентах я не могу, к примеру, зайти в здание вокзала и спросить то же самое у работников станции, сразу спалюсь. И на что тебе оно надо? Проявил любопытство Седой все таким же невозмутимым голосом, только черти в глазах запрыгали еще активнее. Я слегка завис от неожиданности. Очень странный, однако, бурят, или калмык. Да по хрену, кем бы он ни был, хочу уехать. Скажите, утром будет? Я решил свести наш разговор к конкретной теме. Если этот товарищ трется на перроне, значит, чисто теоретически может оказаться не просто местным, но и работать здесь. С трудом представляю кем, но мало ли. Утром, мужик усмехнулся. Сигарету, кстати, он так и не прикурил. Из протянутой пачки взял, но на том успокоился. Крутил ее в пальцах, будто вообще забыл о своем желании побаловаться табачком. Утром не получится. Черт, а когда получится? Процедил я сквозь зубы. Честно говоря, начал меня раздражать этот тип своими короткими, лишенными содержания, фразами. А уже в следующую секунду мне вдруг его фразы, наоборот, стали казаться очень даже содержательными, с двойным дном. Биполярочка, что ли, для тебя не скоро. Нехорошо ты поступил, мужик покачал головой. Плохо сделал, обещание дал умирающему, а потом про него забыл. Не просто так забыл, захотел забыть. Теперь, получается, обратной дороги нет. Бурят закончил свою речь и уставился на меня с бесстрастным выражением лица. Хоть бы какое-то ожидание изобразил, или вопрос во взгляде. Бусины звякнули как-то по-особому звонко, вызвав раздражение. Я передернул плечами. Да какого хрена клоун из тундры стоит тут и учит меня жизни? Тем более, я вообще не понял, о чем идет речь. Ты чего плетешь? Рявкнул я. Пока еще не сильно рявкнул, вполголоса, но раздражение усиливалось. Он идиот, или просто издевается. Плету не я, плетут духи, нити судьбы. А я всего лишь шаман, проводник воли духов. Серьезность момента портила едва различимое веселье в голосе бурята. «А-а-а-а», протянул я, духи. Ну да, так он псих. Все сразу встало на свои места. Просто ходит сумасшедший по городу, несет нормальным людям всякую херню. Даже на душе стало легче, честно говоря, а то поднапряг меня этот бурят-калмык. Сначала своим неожиданным появлением выскочил, понимаешь, как черт из табакерки, а потом еще стоял, скалился непонятно чему. Про ахинею в его исполнении вообще молчу. Духи, млять, ага, духов в этой истории только и не хватало. Обкурился, наверное, ягеля, или что они там курят. Вот и таращит мужика. Я присел на корточки с краю перрона, чтоб затушить, а потом выбросить бычок на рельсы. Одновременно в голове проигрывал, как бы послать теперь психа и не обидеть. Убогие не виноваты, что они убогие. Решил, извинюсь, а потом пойду в здание вокзала. Там точно кто-нибудь в курсе, когда у них поезда ходят хоть какие-нибудь. Даже на товарняк согласен. Да что там на товарняк, на дрезине попру до самого Свердловска. Подойдет любой вариант. Зубами вцеплюсь в край вагона и поеду, как обезьяна, лишь бы свалить из этого города, подальше от группы Дятлова. Слушай, начал было я, поднимаясь на ноги, однако договорить не смог. Фраза повисла в воздухе, как и моя челюсть. На месте, где буквально секунду назад стоял этот долбанный калмык-монгол-бурят, никого не оказалось. Вообще, и на расстоянии очень многих метров во все стороны тоже никого не обнаружил. Охренеть, медленно произнес я вслух. При этом в груди что-то очень неприятно кольнуло, что-то сильно похожее на плохое предчувствие. Я снова повертел головой, направо, налево, даже в сторону железнодорожного полотна пялился пару минут, как дурачок. Да ну нахрен, ну уж нет, хватит, сейчас я тебя найду. Быстрым шагом обошел вокруг здания вокзала, благо идти там раз, два, и вокзал закончился. Однако товарища с бусами не обнаружил. Я даже изучил сомнительного вида привокзальный уличный сортир под буквами М и Ж. Внутрь, конечно, заходить не стал, чисто дверь легонько приоткрыл, и тут же закрыл. Во-первых, несло оттуда отвратно. Во-вторых, не успел бы мужичок до него допрыгнуть за то время, что я тушил сигарету. Такое возможно только в одном случае, если он не бурят, а сраная австралийская кенгуру, что маловероятно. Тогда куда мужик делся? Хотя это, второй по своей значимости вопрос. Первый, что за пургу он нес о забытом обещании о том, что я здесь надолго. Здесь, это где? В Ивделе, в группе Дятлова, в 1959 году. Впрочем, насчет группы и времени ему откуда знать? Шаман, етит твою налево, или как там их еще называют? Проводник, куда и кого он провожает? В этот момент, как по заказу, ночную тишину вдруг разорвал собачий вой. Это было настолько неожиданно, что я вздрогнул. После внезапно исчезнувшего бурята подобные звуки кажутся крайне пугающими. Прямо триллер какой-то, мистический. Нет, нет, нет, хватит мистики. Обожрался уже всяких потусторонних приколов. Всему должно быть разумное объяснение. И насчет меня тоже должно быть объяснение. Вот, к примеру, собаки резко завыли. Ок, что там этот Кривонищенко нудил про ГУЛАГ? Лагерный городок где-то неподалеку. Может, оттуда доносится. С другой стороны, насколько неподалеку, все-таки не должны зэков в пределах города селить, даже такого убогого города. Я поежился, еще раз огляделся по сторонам, сплюнул и нырнул в относительно теплое нутро железнодорожного вокзала. Черт с ним, с бурятым калмыком. Будем считать, мужик просто очень быстро бегает. Или я долго бычок тушил. Обе группы, Дятловская и Блиновская, уже устраивались на ночлег, если это можно так назвать. В углу разложили свои рюкзаки, Мешки с палатками гнездились теперь на них, кто сидя, кто лежа. Чистый цыганский табор. Я так понимаю, автобус до Вижая будет только утром, а сейчас где-то около полуночи. Полночь. Время-то какое, знаковое. Тьфу, сука. Повелся все-таки на этого бурята. Теперь мысли идиотские в голову лезут. Я посмотрел на кучку студентов, расположившихся поближе друг к другу, и выбрал местечко подальше от них. Как говорил Экзюпери, мы в ответе за того, кого приручили. Тут, конечно, немного иначе, но сближаться с дятловцами точно не стоит. Знаю, как это работает. Потом не смогу уйти и бросить их. Чертово воинское братство. Это так мой кореш называл нашу группу. Один за всех и все за одного. Сам погибай, а товарища выручай, тоже из этой оперы. Нет, при первом же удобном случае надо валить подальше отсюда. Пока мне какая-нибудь дурь в голову не стукнула, я швырнул на пол мешок, доставшийся от дядьки по наследству, и уселся таким образом, чтобы не терять из виду компанию студентов. Привычка, опять же, никаких посторонних за спиной или вне зоны видимости. Прикрыл глаза, собираясь просто немного подумать, но неожиданно для самого себя провалился в сон. Муторный, странный, но все-таки сон. Снился дядя Слава. Выглядел он от чего-то молодо, прямо как сейчас, и все пытался всучить мне непонятные документы. А я, главное, стоял от него на расстоянии вытянутой руки и никак не мог дотянуться, взять эти бумаги. «Да что ж ты, Сашка, такой же порукий», — психанул дядька во сне. «С тобой спокойно не помрешь». В следующую секунду локация сменилась. Я теперь стоял в архивах Лубянки. Со всех сторон виднелись полки с папками, в которых хранятся бумаги по тому или иному делу. А потом вдруг снова накрыл страх. Меня, само собой, накрыл. Как в Серове, когда появилось ощущение дула, приставленного к затылку. Вообще, бывают у меня такие сны, яркие, цветные, словно пророческие. Хотя в большинстве случаев я деталей на утро не помню, остается только ощущение грядущей опасности. В Афгане началось, и надо признать, когда мне впервые приснился цветной сон, предчувствие очень даже сработало. На все 100% сработало. Наша группа должна была выйти в определенное место. И вроде бы все гладенько шло. Ровненько так. А я уперся как баран. Нельзя, мол, и все тут. Хорошо, парни мою блажь всерьез восприняли, потому живы все остались. Мы. А те, кто ушел вперед. Вот и сейчас происходило нечто подобное. Я пытался проснуться, но ни черта не получалось. Картинка сменилась. Пропала Лубянка. А я оказался в пустой комнате, где на кровати лежал дядь Слава. Теперь он выглядел на тот самый возраст, в котором ушел из жизни. Дядька отчаянно пытался подняться с койки, потрясал бумагами и активно шевелил губами, но я не слышал его слов. Опять какие-то бумаги. Однако как только я к нему шагнул, раздался щелчок, будто курок спустили, а затем одновременно ниоткуда и отовсюду дробью разлетелся чей-то мерзкий смех. Смутно знакомый голос проскрипел. «Должаок!» Я выматерился и очнулся в ледяном поту на вокзале. Минут 5 приходил в себя, глубоко дышал и бестолково хлопал глазами. Заодно пытался угомонить сердце, которое буквально заходилось в груди. Потом выпрямился, покрутил затекший от неудобной позы шеи, огляделся по сторонам. Ребята и девчата спали. Только Дятлов что-то задумчиво писал в тетрадке. Наверное, дневник ведет. Не помню, был ли дневник у Дятлова. Хотя я до черта чего не помню. Ни к чему мне было запоминать. И дядька приснился. К чему, интересно? Нет, оно, может, чисто впечатления сыграли роль, а может, сказать хотел что-то. Так, срочно надо освежиться, отлить и покурить. Голова как чумная. Еще смех этот дебильный. В моей башке теперь, словно детская каруселька, вертелась фраза из сна про непонятный долг, кому и что я должен, и шаман-проводник этот тоже нес херь про какие-то обещания, ой, да нахрен, тихо высказался себе под нос, а потом осторожно, чтоб не разбудить остальных, поднялся на ноги, к черту, хватит усугублять ситуацию, и без того все нерадужно, а долги, те, кому я что-то задолжал, на этом свете долго не задержались, шучу, конечно, однако в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки, остальное все – фантазии. Ну, или правда. Глава 9. О том, как появляются воспоминания. Похлопал себя по куртке, вспоминая, куда засунул сигареты. Чего-то до хрена я тут дымлю. С другой стороны, хорошо хоть не бухаю. С такими событиями и спиться не грех. Дятлов оторвался от тетрадки, посмотрел на меня задумчиво, но ничего не сказал. У него вообще взгляд был немного потерянный, будто человек в своих мыслях полностью находится, и мысли эти нифига его не радуют. Я кивнул в сторону двери, которая вела на улицу, приглашая его выйти покурить. Он в ответ качнул головой, отказываясь. «Ну, хозяин-барин». В нескольких шагах от выхода я немного притормозил. На улице было темно, и за счет этого оконное стекло, словно зеркало, отражало все, что происходит внутри зала ожидания. В данную минуту оно отражало конкретно меня. Рожа, конечно, не особо. Чисто по моему мнению, не должно быть у мужика такого сладенького лица. В остальном же ничего так, хорошая тушка досталась, спортивная. Рост тоже не подкачал, да, и плечи широкие, крепкие. Что там Блинов говорил? Спортсмен-разрядник, все медали беру, это хорошо. Было бы гораздо хуже, окажись за мерекин жирным ботаном. Пришлось бы заняться вопросом физухи. Ибо есть подозрение, так и останусь я Костиком. Хотя, может, и не останусь. Может, меня послали просто определенную миссию выполнить. Как супергероя. Выполню, а взамен меня обратно вернут в привычную жизнь. Или не вернут. Мандец. Удивительная дурь лезет в голову. Я покачал головой, недоумевая с самого себя. Отражение в окне сделало то же самое. Спаситель хренов или спасатель, а один черт. Ладно, пойдет, сказал я тихо своему отражению, очень тихо. А потом толкнул дверь и вышел на улицу. Снег искрился и блестел под лунным светом. Следов на нем было очень мало. Пожалуй, только наши. И это очень, очень плохо. Значит, велика вероятность куковать до следующей электрички дольше, чем хотелось бы. Тишину ночи снова нарушил хриплый лай собак. Откуда-то со стороны прилетел острый лязг железа. Вот ведь странно. Буквально недавно, до появления шамана, наоборот, здесь было подозрительно тихо. Мороз залез под куртку, поэтому я торопливо застегнулся, поежился и почти шагнул от двери вперед. Но мой взгляд выхватил мужской силуэт в ночи. На железнодорожных путях стоял тот самый бурят. Он вдруг резко крутанулся вокруг себя, остановился, задрал руки к небу, а потом, могу поклясться, повернул голову и заглянул мне прямо в глаза, хотя расстояние между нами было приличное. Затем вообще погрозил пальцем, улыбнулся и что-то сказал. Чисто теоретически при всем желании с того места, где я находился, разобрать его слова было бы сложно. Ну разве что приди седому буряту в голову блажь крикнуть во весь голос. Вот только чудило не орал. Он губами-то шевелил еле-еле. Тем не менее я отчетливо расслышал фразу, сказанную насмешливым тоном. Не просто так забыл. Захотел забыть. Обещание умирающему дал. Нехорошо. Я без малейших сомнений рванул к мужику. Прямо готов был скакать через рельсы, как сайгак. Думал, ну, сейчас схвачу бурята за шиворот и вытрясу из него все, что он знает. Если знает, конечно, вероятность, что мужик, считающий себя каким-то там шаманом, просто псих, все равно оставалась. Двумя гигантскими прыжками я допрыгнул до второй платформы. И что в итоге? Да ничего. Буквально на третьем шаге споткнулся, едва не пропахав носом землю, точнее, снег. Причем споткнулся на ровном месте. Просто не с хера. А когда поднял взгляд, на рельсах уже никого не оказалось. «Вы что, млять, издеваетесь?» Я растерянно пялился туда, где только что стоял бурят, и чувствовал, как внутри нарастает раздражение. «Твою богомышь, не бывает так, не бывает. Копперфильд, сука, недоделанный. Бесит, честное слово. Чего ему надо-то? Цену набивает или денег хочет? Ну, типа, драконит меня, чтоб я такой разошелся не по-детски, испугался. Не знаю, что еще». А потом просто бегал за ним и просил: «Скажи, пожалуйста, добрый человек, о чем ты говоришь все время? А-а-а-о, а может, в этом все и дело? Может, это типа развод для приезжих туристов из большого города, создает местный типа к атмосферу, играет спектакль, чтобы получить свое? Ну а что, эдакий рекламный ход для привлечения туристов, с целью заработать? Да ну, бред, какая реклама в советское время?» Я выдернул очередную сигарету из пачки, прикурил, подошел поближе к рельсам, вгляделся в то место, где увидел мужика. Ни черта, чистый, непримятый, можно сказать, девственный снег. По нему еще никто не ступал. Сука, как же меня задрала эта гребаная мистика. Эй, я задрал голову вверх, уставившись в звездное небо. А не пойти ли вам нахрен? Потом еще для верности поднял руку и показал луне средний палец, чтобы шутники там наверху наверняка поняли, на чем я их вертел и где видел все эти их приколы по поводу кармы и мистической херобары. Если, конечно, есть кому понимать. Но ведь кто-то же меня отправил сюда, в это гребаный 59-й, ладно бы только в него. И под группу Дятлова спецом подставили, и дядьку убрали в последний момент, когда все случилось. Типа сам виноват, поспешил, людей насмешил. Обхохотаться просто, тьфу, никто мне не ответил. И слава богу, представляю свою охреневшую рожу на глаз с небес. Сам ты иди, не могу назвать себя сильно верующим или прям убежденным атеистом. Крестик ношу, да и, честно говоря, в тех местах, где мне приходилось бывать, хочешь не хочешь, начнешь верить, хоть во что-то, приметы, знаки вселенной, чуйка, неважно, иначе черта с два выживешь, за человеческое там зубами нужно держаться, чтобы крыша не поехала и чудовища наружу не полезли, внутренние, я помотал головой, разгоняя дурман в мозгах, нет, валить надо из группы, без сомнений, причем срочно, Костя, сука, я натурально подпрыгнул на месте, вот прямо подскочил вверх, словно на пружине. «Что ж вы, подкрадываетесь вечно?» Рядом со мной стояла Зиночка. Она хлопала немного заспанными глазами и выглядела растерянной. «Что?» Девушка изумленно моргнула. «Извини», — буркнул я. «Ты чего подкрадываешься? Не делай так больше никогда». Поняла, я мог отреагировать совсем по-другому. И знаешь, ни одну девушку сломанный нос или выбитая челюсть не украшают. «Ясно?» «Да-да», — растерянно кивнула Зиночка. «Я просто спросонья не сообразила». Глаза открыла, смотрю, все спят, а тебя нет. Подумала, вдруг что-то случилось. Решила проверить. Я с удивлением уставился на девчонку. Она серьезно что ли волновалась обо мне? Вроде Игорь не спал. Ответил я Зине совсем не то, что хотелось. На самом деле на языке вертелись иные слова. Например, почему ее беспокоит моя судьба? Вот так вдруг ни с того, ни с сего, или как бы она мне помогла, случись что на самом деле. Просто, обо мне особо никто и никогда не беспокоился, имею в виду, женского пола, конечно, бабло мое интересовало, это да, возможности, да и сам я мужик видный, был, только видный в хорошем смысле слова, а не как замерекин, да и не верю я в бескорыстное отношение со стороны женщины, им же всегда что-то нужно взамен, кому деньги, кому связи, квартиры там, брюлики, а тут вдруг стоит девчонка, которая знает меня без году неделю, и уверяет, будто поперлась на улицу удостовериться, что со мной все в порядке. Хотя, надо признать, Зина, вполне симпатичная, с юмором. Я слышал, как она общается с товарищами, шутит даже прикольно, рассказывает интересно так, не то что Люда, у той гонору на троих хватит. Нет, симпатяга тоже вполне себе миленькая, но характер нафиг такой характер в семейной жизни. Такой характер под стать комсоргу или старости. Уверен, Людочка и отличница, и комсомолка, и вообще в первых рядах со всех сторон. Так, стоп, что-то меня не в ту степь несет. Какая, к чертовой матери, семейная жизнь. Я давно пришел к выводу. Моногамия, штука не особо интересная. То ли дело разнообразие. К тому же, когда выбор есть, к чему отказывать себе в удовольствиях. Пообщались, кайфанули, разбежались. С меня дорогие подарки. С женщины, приятное общение, ну и прочие радости свободной жизни. Я улыбнулся своим мыслям, вспоминая последнюю брюнеточку-журналистку, с которой которую. Короче, закатай губу, Саня, здесь этот номер не прокатит. Ни те времена, ни те нравы, ни те отношения. Это в моем времени секс не повод для знакомства. В Советском Союзе даже детей то в капусте находили, то аиста ждали. Чушь. Конечно, все тут было, но с соблюдением всех правил. Хочешь, женись, либо ври, что женишься. А я врать не люблю, особенно женщинам. Считаю, все должно быть честно и открыто. По обоюдному, так сказать. Эх, Зинка, когда я на тебя смотрел, я задыхался и хрипел. Зинка, ты кровь и плоть моя была, любовь мою ты продала. В голове неожиданно всплыла строчка блатной песни когда-то очень популярного шансонье российского разлива. Костя, так что случилось? Ты чего на улицу-то ушел? Холодно же. Девушка зябко повела плечами, доверчиво заглянула мне в глаза, не догадываясь о крамольных мыслях, бродивших в дурной голове, а затем неожиданно сделала шаг ближе и положила руку на мое плечо. Это вот она зря. Тело-то у меня молодое. Да к тому же, судя по ощущениям, к аскезам не склонное. Я прямо почувствовал, как кровь приливается ко всем труднодоступным местам. Хрена себе, замерекин-то и правда, похоже, тот еще ходок, потому что прилив случился вполне знакомый, конкретный. Это не тот случай, когда мужик хочет, но молчит. Наоборот, тело реагировало так, будто оно привыкло получать желаемое. Я даже на автомате в одну секунду вдруг прикинул, как именно приобнять Зиночку, чтоб она расслабилась. Тем более, хороша девчонка, это факт. Сейчас даже дурацкая шапка не мешает оценить Зину. Ни тебе силикона с ботоксом, ни волос наращенных, ни бровей татуированных. Да ей и незачем, у девушки все а-ля натюрель, где надо. Что сзади, что спереди. Вся она такая ладненькая, аккуратненькая. Мордашка приятная, носик чуть вздернутый, глазки выразительные. Да что тут, хороша, Зина, прям ход сейчас в постель. Все нормально, ответил я Зиночке, а потом накрыл ее ладонь, лежащую на моем плече, своей ладонью. Черт, приятно, приятно ощущать прикосновение, Зина. Дверь вокзала распахнулась, и на улицу высунулась голова Дорошенко. Едва он увидел нас, стоящих неприлично близко друг к другу, моментально скривился, словно лимон проглотил вместе с кожурой. «Ты зачем тут, с этим?» – зашипел он, будто ему мужской половой орган дверью прищемило. «Просто хотела Костю проведать». Девчонка осторожно вытащила свою руку из-под моей и сделала шаг назад. Смотрела она при этом на меня с непонятным выражением лица, будто сама сильно удивилась той секундной приятной близости, которая между нами приключилась. «Ну, ладно, раз все хорошо, пойду, пожалуй». Тогда Зиночка развернулась и шустро рванула к зданию вокзала. Дорошенко дождался ее, пропустил в зал ожидания, а потом громко хлопнул дверью, исчезнув следом за девчонкой. Правда, перед этим одарил меня настолько выразительным взглядом, что я едва сдержался, стараясь не заржать. Группа, между прочим, только что имела все шансы лишиться еще одного туриста. Потому как, если бы можно было убивать глазами, я бы уже валялся на перроне, словно та самая грелка, порванная злым тузиком. Черт, хреново, что они бодрствуют по очереди. То Дятлов сидел, строчил, теперь вон, Дорошенко кружит, аки ворон, Зину сторожит. Причем, я вот уверен, ему она раньше не особо была нужна. Судя по всему, Юрик девчонке нравился гораздо больше, чем девчонка Юрику. Сейчас просто молодой кобелек метит территорию. Ну, и черт с вами, я сплюнул в снег, а потом подвинулся к зданию вокзала. На улице реально холодно, дурацкий шаман опять испарился, я накурился до такой степени, что никотин из ушей льется. Надо вздремнуть немного, а там, глядишь, и студенты опять уснут. Однако едва потянул створку двери на себя, она резко распахнулась, и я нос к носу столкнулся с шаманом. «Должок за тобой», — проскрипел он насмешливым голосом прямо мне в лицо. «Да чтоб тебя!» — рявкнул я и схватил его за грудки. «Эй, замерекин, совсем, что ли говорю, должок за тобой, пойдем-ка поговорим». Я моргнул несколько раз, а потом разжал руки. Просто вместо шамана передо мной стоял сильно удивленный Дорошенко. Видимо, пацан решил вернуться, чтоб разобраться по-мужски, а я, млять, уже кукухой поехал с этим шаманом, уже на людей кидаюсь без разбора. Да пошел ты, я оттолкнул Юрика с дороги и протопал к своему рюкзаку. Хотелось просто сесть или лечь, пофигу, просто отключиться. Задолбало все, в мистику раньше никогда не верил, все эти призраки, привидения и прочая лабуда не по моей части. Материалист я махровый. Но сейчас случившееся ни хрена не мистика, печенкой чую, несмотря на путешествие в прошлое. Тут что-то другое. Я ведь не в сказочном мире очнулся. Это настоящий Советский Союз. Опять же, дядька мой тоже настоящий. И дятловцы настоящие. Нет мистики. Нету и точка. Еще шаман этот. Глюки. Я в очередной раз вынул пачку из кармана, достал сигарету, понюхал ее, да нет, табак как табак, тьфу, блин, совсем умом уже тронулся, откуда здесь что-то другое возьмется, нет, не глюки. Я завозился, усаживаясь поудобнее, но уже в следующую секунду вскочил на ноги, таращись в пустоту. Обещание умирающему, я вспомнил, кому и что обещал перед смертью, не своей, понятное дело. Дядька Слава, когда уже стало понятно, что не выкарабкается, стребовал с меня слова, и я его дал, поклялся продолжить дело его жизни и докопаться до правды, обещал выяснить, что на самом деле случилось с группой Дятлова, сука, я же реально слово дал, а после смерти дядьки благополучно про него забыл, честно говоря, не очень-то мне хотелось лезть в глаза знакомым чекистам из-за такой глупости, сгорит услуга, А когда мне понадобится решать что-то серьезное, суровые товарищи скупо улыбнутся и скажут: «А все, Александр, профукал ты свой шанс, такая помощь дорогого стоит, чтобы разменивать ее на пыль прошлого». Так я думал в то время, а оно вон как вывернулось, дышлом через. Да, ты чего скачешь? Дорошенко с подозрением покосился в мою сторону. Он как раз вернулся и теперь гнездился возле Зины, причем девушка делал вид, будто ей совершенно наплевать на происходящее вокруг ее персоны. Да так, вступило что-то в бок, соврал, не поморщись. Потом нахмурился, потер грудь с левой стороны. Внезапно по-настоящему закололо сердце, замерло на секунду, а потом кто-то зажал его в кулак, да так, что воздуха перестало хватать. Секунда, две, кулак разжался, сердце ухнуло вниз и забилось в нормальном ритме. Су-у-у-ка-а. Я выровнял дыхание, засунул сигарету обратно в пачку, незаметно растер грудь, надеясь, что никто не заметит странного приступа. Так, значит, обещание дядьке, вот о чем толдычил шаман. Надеюсь, теперь он перестанет мне мерещиться во всех углах. Я оглянулся по сторонам. Народ спал, раскорячившись на своих же вещах. Юрик уже переключил внимание на Зину и что-то тихо выговаривал девушке. Судя по выражению ее лица, девчонка вполне довольна сложившейся ситуацией. Не этого ли она добивалась? Я плюхнулся обратно на рюкзак, уперся локтями в колени, обхватив голову руками. По всему выходило, придется идти с группой. Хренушки я теперь от них отделаюсь, пока не выполню волю покойного дядьки. Вернее, не совсем так, конечно. Он хотел, чтоб я разобрался в тайне их гибели, а я забил болт. Вот меня и ткнули носом, как котенка. Только теперь придется не разбираться, а что, дятловцев спасать? Реально, сука, а самое хреновое, это спасать тех, кто не желает быть спасенным. Не потому, что дураки, а потому что не поверит. А этим дятловцам поди объясни, что на горе ничего хорошего их не ждет. Еще и психушку с ментами с удовольствием вызовут. Особенно Юрик-дурик. Ладно, придется заняться тем, что умею делать лучше всего. Диверсии. Не попрутся же они в горы без снаряжения и жратвы. Я приободрился и с чистой совестью стал разрабатывать вредительский план. Глава 10. О планах и диверсиях. Люда. Люда, давай быстрее. Скоро придет автобус. Зиночкин пронзительный голос выдернул меня из состояния дремы. Красивый он у нее, но уж слишком звонкий. Я вскинулся, поднял голову и осмотрелся. Мы все еще на вокзале. И я все еще в группе Дятлова. Ничего не изменилось. Сука. А какие были надежды? Большие были надежды, да. Перед тем, как вырубился, успел запомнить последнюю мысль, мелькнувшую в голове. Боженька, помоги мне проснуться дома, в своем времени, в своем теле и своей постели. Хотя черт с ней, с постелью. Верните хотя бы мне тело и время. Все, дальше уже как-то разберусь. Но, вокруг полусонными мухами ползали студенты. Судя по всему, собирали вещи, хотя за окном было еще темно. Похоже, до рассвета далеко. Впрочем, сейчас зима, а мы на Северном Урале. Дай бог, часам к 8 солнышко встанет. Интересно, сколько времени? И почему меня никто не разбудил? Я медленно поднялся с рюкзака, на котором спал. Ну, как спал? Корячился полусидя, облокотившись спиной о стену. Потянулся. Тело, конечно, ныло, но совсем не так, как происходило обычно по утрам. Ничего не скрипело, не трещало, не хрустело. Вот что значит молодость. Нет, в принципе, я был бы даже не против такой вот рокировки. Не в восторге, конечно, но и не против. Да, оказался в 59-м, но это ведь не 37-й, к примеру. Сейчас как раз началась оттепель. Жить стало легче, жить стало веселее. Замерикин, пацан совершеннолетний, со связями. В то же время, все еще впереди. Класс. Отличный вариант пройти квест под названием «Жизнь заново». Новый интересный. Вместо моих 65 лет и той биографии, которая имеется за плечами. Но, во всей этой схеме фигурирует перевал Дятлова, сам Дятлов и его товарищи. И этот факт, как ни крути, переворачивает ситуацию с ног на голову, а то и вовсе зачеркивает будущее. Так, Константин, рядом нарисовался руководитель нашей группы, о котором я только что подумал. Выглядел он немного взъерошенным и напоминал заботливую курицу на сетку, которая собирает цыплят. Проснулся, молодец, я тебя пока не теребил, так и знал, что сам вскочишь. У тебя все на месте? Да, рюкзак, палатка, ага. палатку несешь ты. Обычно за нее отвечал как раз Славка. Вторая у Николая. Николай. Игорь резко развернулся и рванул к высокому, темноволосому парню. Коля, где продукты? Игорь, все хорошо. Продукты у меня в рюкзаке, ответил пацан спокойным, флегматичным голосом. Внешне он напоминал мне грека с кавказскими корнями в разгар испанской сиесты. Такой же темненький, такой же неторопливый. Отлично. Дятлов удовлетворенно кивнул и двинулся дальше, проверять остальных туристов. Он за еду так переживает, усмехнулся я и покачал головой. На самом деле уже по привычке говорил сам с собой, и в той суете, которая наблюдалась вокруг, никак не ожидал, что мои слова кто-нибудь услышит. Я вообще ляпнул эту фразу чисто из-за соотношения настоящего и будущего. Их там смерть ждет, возможно, ужасная. Вернее, не так, сама-то смерть, это процесс обычный. Все мы к ней приходим рано или поздно. Лучше, конечно, поздно. А вот то, что предстоит пережить этим ребятам перед гибелью, это да, это страшно. Какую версию не возьми. Я помню, дядька говорил, их там около. А, нет, не помню. Много, короче. Просто сам факт казался мне в данный момент немного нелепым. Беспокоиться о еде, когда скоро случится кое-что пострашнее голода. Да, Дятлов об этом, конечно, не подозревает, но я-то в курсе. И от данного факта как-то прям нехорошо, до зубовного скрежета. Само собой переживает, рядом со мной нарисовался парень, Юра Юдин. А ты думаешь, так легко достать эти продукты? Ты давно был в обычном магазине, не в вашем, горкомовском. Мы, чтоб получить необходимое, в институте взяли письмо на имя руководителя гастронома с просьбой помочь с продовольствием. Для этого надо было обязательно приурочить поход к какому-то серьезному событию. Игорь указал очередной съезд партии. Только так смогли взять колбасы, копчености, сгущенку, крупы. Выносили тихо, через заднюю дверь. И вот как думаешь, нужно ли Игорю беспокоиться, это не считая того, что в горах, знаешь ли, столовые не водятся. Там тебе никто на блюдечке первое, второе и компот не принесет. Ты же вроде у нас ударник походов. Юдин высказался, посмотрел на меня с легкой неприязнью, снисходительно, мол, треплешься, о чем сам не знаешь, а потом пошел дальше. Он был уже с рюкзаком на спине и топал к выходу из зала ожидания. Кстати, именно Юдин вызвал во мне инстинктивную неприязнь. То есть Дорошенко бесил, Кривонищенко веселил, Дятлов нравился своей серьезностью. А вот Юдин именно неприятен. Вообще, откуда, казалось бы, мне знать, что это Юдин? Совсем недавно я кроме фамилии Дятлова ни одну больше не опознал. Но теперь я знал. Правда, стал обладателем данной информации не так давно. Буквально пару часов назад составил себе короткое досье на всех участников группы. Просто кое-кто дрых, сотрясая храпом здание вокзала, а кое-кто всю голову сломал, размышляя, как спасти 9 человек.